Название как рекламоноситель. Сделать товар, услугу или фирму более привлекательными для покупателей может название. Разумеется, если вы продаете брендовые товары известных фирм вроде Levi's или Sony, они будут стоять на полках под своими обычными именами. Но если вы продаете товары собственного производства, предлагаете клиентам услуги или открываете новый бизнес, лучше дать им такие имена, которые будут способствовать продажам. Как подобрать название, которое поможет привлечь клиентов? Существует много способов, которыми пользуются профессионалы-неймеры, но я хочу предложить вам 5 способов, доступных любому. Они просты и надежны, как молоток. Если вас заинтересует эта тема, дополнительные приемы для создания коммерческих названий вы можете найти в книге Генри Чармассона «Торговая марка». Издательство «Питер», 1999 год. Первый, наиболее простой способ отразить в названии товара, для кого он предназначен. Это поможет покупателю принять решение о покупке, мысленно примерив название на себя. Бизнес-класс в самолете и бизнес-ланч в ресторане, конфигурации компьютеров школьник, бухгалтер и особый дизайнерский, магазин охотник и рыболов. Все эти варианты прямо и недвусмысленно указывают на тех, кому они подходят в первую очередь. Другой способ – использовать в качестве названия слово из лексикона целевой группы. Такое слово, которое часто употребляется вашими потенциальными клиентами и при этом практически не встречается в речи остальных людей. Например, один из старейших журналов для врачей называется «Ланцет» – хирургический инструмент, когда-то являвшийся едва ли не символом медицины. ПАП для парашютистов может носить название «Дроп-зона». Для парашютистов это примерно то же, что аэродром для летчиков. В одном из московских компьютерных магазинов компьютер для геймеров продавался под названием BFG 9000, самое мощное оружие из сверхпопулярной игры Doom, и так далее, и тому подобное. Следующий способ – провести аналогию с чем-то, хорошо известным клиенту и привлекательным для него. Подобрать название, которое бы говорило покупателю – это почти то же самое, что и… Например, смеси ароматических масел «Йога в бутылочке», расслабляющие ароматы, и «Камасутра в бутылочке», возбуждающие ароматы, или наборы для ванной «Отдых на море» и «Домашнее спа». Четвертый способ – название, намекающее на результат, который может получить покупатель. Например, биологически активные добавки могут называться «Сибирское здоровье». Фитнес-клуб для женщин может носить имя 90-60-90, а обогащенный кальцием йогурт для детей – продается в России под маркой «Растишка». Наконец, если вы хотите дать имя набору из разнородных товаров, помимо 4 предыдущих способов, есть еще один. Вы можете подобрать для этого комплекта такое название, которое бы объясняло, по какому принципу товары были объединены в набор. Например, комплексный обед «Трапеза Дона Корлеоне», составленный из блюд итальянской кухни. В качестве другого примера приведу чуть сокращенную цитату из книги «Опасное соседство» Екатерины Вельмонт. «Господа, покупайте набор «Утро джентльмена». Здесь все, что нужно, чтобы ощутить бодрость в течение дня. Мыло, паста, кофе, сигареты, креповые двухслойные немецкие салфетки. Господа, представьте себе, вот вы проснулись поутру, умылись, почистили зубы, выпили чашечку кофе, как истинные джентльмены промокнули губы креповой салфеткой и закурили». Чем шире вы собираетесь рекламировать свой продукт или бизнес, тем сложнее и дороже для вас будет смена названия, тем осторожнее и ответственней надо подбирать имя. Изменить название блюда в ресторанном меню можно в любой момент, а затраты ограничатся печатью нового меню, поэтому не стоит тратить на подбор много сил. Замена же названия бизнеса, под которым он рекламировался долгое время, может свести на нет эффект всех предыдущих рекламных кампаний. Поэтому важно подобрать удачное название с самого начала. Если качество названия жизненно важно для вас, например, вы собираетесь выводить брендовый товар на всероссийский рынок, и если ваш бюджет это позволит, лучше обратиться к профессионалам-неймерам. Если же вы придумываете название сами, стоит сначала протестировать его, показав 10 людей из числа ваших потенциальных клиентов. Первым 5 покажите просто название как слово: «Мой размер», «Кевлар», «Красный диплом». Попросите каждого из этих тестеров рассказать, с чем ассоциируется у них это название, нравится ли оно им и чем, по их мнению, может оказаться неизвестный им товар или бизнес с таким названием. Следующим пяти тестерам покажите название уже в сочетании с типом товара или видом бизнеса. Ресторан Личи, крем для лица Дермут, бинокль Беркут. И спросите, что они думают о товаре, бизнесе с таким названием. Хорош ли он, каковы могут быть его особенности, захотят ли они узнать о нем больше. Если последует резонный вопрос, как я могу судить, ничего не зная, по одному только названию, попросите человека ответить, как ему кажется. Такое импровизированное тестирование позволит вам оценить, насколько удачно или неудачно вы подобрали название, а также поможет выбрать лучший из нескольких придуманных вариантов.